Глава 27. После того, как Лим уехал, и пообщавшись с Володусей, которая в панике начала бить тревогу из-за того, что я попала в больницу, я начала осознавать, что же на самом деле чуть не случилось. Почему-то рядом с Климом мне было намного спокойнее. Даже тот факт, что я лежала в его теплых объятиях в больничной палате, не угнетал так, как сейчас без него. Я превращаюсь в размазню? «Дуся, что это с тобой происходит? Ты же никогда такой не была. Смотрю за окно на натянутое ночное небо, а капли дождя, которые будто привидения появляются на стекле, пугают до дрожи. Пытаюсь понять себя, мне не выходит. Хотя я прекрасно помню момент, когда стала дамой все сама. Больно было ужасно, но я справилась. Все преодолела, все смогла. Так какого же хрена сейчас раскисла? Да потому что рядом появился тот, кто намного сильнее». Тот, который ворвался, и, как сказала моя Владуся, бульдозером сносит все мои стены. Хотя нужно сказать бульдозеру Горского, что надо. Кладу обе руки себе на живот и понимаю, что моя жизнь больше не будет прежней. Вот только страх, что все может закончиться слишком быстро. Но больнее в этот раз будет во сто крат. Не отпускает. Я его гоню, а он продолжает сидеть внутри, пуская свои ядовитые корни. Дверь в палату тихо открывается, пугая меня. Я даже не сразу понимаю, что происходит. Огромный букет, завернутый в розово-голубую бумагу, идет впереди, а за ним довольное лицо Горского. «Что это?» — шеплю я. «И кто тебя пустил среди ночи в больницу?» «Я тоже рад тебя видеть», — продолжает улыбаться Горский. Подходит к кровати, букет кладет на стул рядом, а сам склоняется и накрывает мои губы поцелуем. Властным, сладким, присваивающим. Сердце разгоняется до предела сразу же. Хочу оттолкнуть Клима, но наоборот, притягиваю за шею ближе. А еще я кайфую от его запаха, смешанного со свежим, слегка морозным запахом и его собственным. «Вот так и нужно встречать своего мужчину», — довольно урчит Клим, как котяра. «Кто тебе сказал, что ты мой мужчина?» — смотрю на него сердито. «По крайней мере, я надеюсь, что у меня такой вид. Вот только довольное лицо Клима говорит мне об обратном». «Я сказал, моя ведьмочка», — уверенно отвечает он. «И другого не будет. Я собственник и слишком ленив, как оказывается». «А раньше таким не был?» — сощуриваюсь я. Память сразу подсовывает мне напоминание, что Клим — бывший муж Вики, и от этого в груди что-то противное скребет. «Нет», — уверенно отвечает он. «Я всегда думал, что ревность во мне не заложена. Оказалось, показалось». «Где-то я уже слышала эту фразу», — улыбаюсь я, вспоминая Владусю. «Как вы себя чувствуете?» Клим резко переводит тему и опускает ладони мне на еще плоский живот, накрывая его полностью. «И во мне что-то ломается. Какие-то установки дают сбой, а точнее, все. Смотрю на его руки, а потом на лицо и понимаю, что глаза затягивает пеленой. «Дусь, ты чего?» Слышу тревогу в голосе Клима. «Ангелочек мой, я тебя обидел?» «Ведьмой же была!» Хлюпаю я носом и чувствую, что сейчас буду рыдать. «Да я вообще забыла, когда последний раз плакала. А тут...» «Так ты моя. Мой ангелочек с рожками и на метле. Истинная женщина для такого дикаря, как я». И столько уверенности в его словах, что я хочу верить ему. «Ты все портишь, Клим!» Пищу я. «Ты все сломал! Во мне все сломал! Совести у тебя нет!» «Конечно нет!» — отвечает он уверенно, приподнимая меня и пересаживая себя на руки. «Совесть мужчинам не положена. Она есть только у вас, прекрасное создание. А нам вы даете ею пользоваться». «Что ты такое несешь?» — перевожу на Горского удивленный взгляд. «Констатирую факт, радость моя!» — довольно говорит Клим. «Зато действенно!» Ты успокоилась и думаешь о совести? «Конечно, думаю. И я сейчас проведу поисковую операцию в поисках твоей». Рычу уже на Горского, сама удивляясь перемене моего настроения. «Я же говорю, что она есть только у женщин». Его наглая рука опускается мне между ног, медленно поднимаясь к самому сокровенному месту. И тут мне доходит, где у нас совесть для мужчин. «Ах ты, животное похотливое!» Готовлюсь выдать Горскому все, что думаю о его поведении, а в следующий момент он сгребает мою правую руку и надевает кольцо на безымянный палец. «Все, Дусь, Теперь я официально присвоил твою совесть в личное и эксклюзивное пользование. Довольно, говорит Гор, а у меня слова в горле застряли. Смотрю на кольцо и чувствую себя странно. Терпеть не могу цветы, говорю осипшим голосом, совершенно не то, что думаю. Я помню. Так что букет для тебя особенный. Довольный, как кот Горский, подает мне букет, а я слюной давлюсь. Клубника в белом, розовом, голубом и черном шоколаде. Я растолстею, стану некрасивой. Ты меня бросишь, а я потом найду тебя и убью. Пытаюсь еще что-то придумать, чтобы сопротивляться, но понимаю, как по-идиотски все звучит. А я стану неповоротливым стариком, буду таскать наших детей на спине, потом внуков, потом любить толстушку тебя и благодарить Бога за то, что ты тогда на пляже меня соблазнила своим стоном. Отвечает Клим и снова целует. Вредная часть меня кричит, чтобы я сопротивлялась. Но я не хочу. Не хочу и все. Горский, со мной не будет легко. Все же добавляю я. А кто сказал, что мне нужно легко? Мне не нужна ручная собачка. Уверенно говорит он. Мне нужна ты, Дусь. Вся. Со всеми своими рожками, метелками и крылышками. Только так. Обещаю усмирять тебя долго, напористо, с жаром и оргазмами. Да что же делать с ним? Честно сопротивлялась, честно. Но не хочу больше.